хвост. И пропали труды, рухнули надежды. Не доживу. Пусть без меня. Нет, не может быть. Мы должны научить ее быть счастливой. Шутишь, брат. Этому научить нельзя. Можно. Нельзя совсем спасти от прохвоста, но уменьшить шансы и научить, как выстоять. Что нужно? Развивать любопытство. Тогда потянется к науке, творчеству. Это большое наслаждение — искать, мучиться, научить работать и добиваться. Настойчивость. Тогда не упустит мечту, будет усталость и радость отдыха. Еще искусство, книги, театр, музыка. Можно забыться, отринуть жизнь, улететь. А потом ходить и вспоминать. И мир преломляется через голубую призму. Еще общение. Есть хорошие люди, умные. Уметь найти. Беседы с ними — удовольствие. И выпить при этом хорошо, если в меру. Не всегда умеешь оценить и удержаться, но это не для женщины. Не быть жадным к вещам. И в самом деле, получается, можно научить. Я учу. Пытаюсь учить. Если бы всех детишек учили. Четвертый день. Спустя еще полгода. Что сел? Иди смотри больных. Ждут. Профессор. А что профессор? Просто старик. Неужели у всех будет плохо? У Симы, моей Симочки, рецидив. Примечание. Рецидив — повторение или возвращение болезни. Нет сомнений. Мария говорит шум. Сердце снова увеличилось, печень застойная, одышка, рецидив. Страшно идти смотреть. Елена плохо себя чувствует, не ложится в больницу, потому что боится теперь совсем. И Саша уже месяц не появляется, простудился. Я-то знаю, что не то. Володя ходит к нему по делам, рассказывает, дома все лежит. В институте бывает через день, и то часто пропускает. А я и не заметил, что ему хуже. Нет, заметил. Давно заметил. Но все гнал эту мысль от себя, боялся признаться. Признаться в собственной глупости. К чему глупости? В бессилии. Не погрешил, когда вшивал? Нет. Он же в могиле был бы, а тут живет. Но отсрочка кончается, и я опять виноват. А Мишка этот черт проклятый мировое открытие сделал. Митральный клапан американцам не удалось, вот мы, русский гений. Да нет, Мишка ни при чем. Американцы писали отличная ткань, испытание прочности на износ, сотни аортальных клапанов, наблюдения 2-3 года. На конгрессах докладывали, 3 года назад я сам видел, вшивали всем напропалую, даже нетяжелым больным, этот Бенсон. Через год ткань как новая. Зато теперь статья за статьей. Лепестковые клапаны не выдержали испытания временем, ткань разволокняется, прорастает и сморщивается. Рецидивы почти у всех. Мы уже заменили 20 клапанов. Смертность 15%. Ура! Были же у них сами.